Валентина стояла молча и не шевелясь. — Послушайте, — сказал Вильфор, — верьте мне, не будем продолжать этой тяжелой сцены. К тому же имена скрыты умышленно. Мой отец и сам не знает, кто был этот президент, а если и знает, то не сможет вам этого передать. В словаре нет собственных имен. — Какое несчастье! — воскликнул Франц. — Только одна надежда, которая поддерживала меня, пока я читал, и дала мне силы дочитать до конца. Я надеялся, по крайней мере, узнать имя того, кто убил моего отца. — Сударь! — сударь! — воскликнул он, обращаясь к Нуартье. — Ради Бога, сделайте все, что можете. Умоляю вас, попытайтесь указать мне, дать мне понять. — Да, — ответили глаза Нуартье. — Мадемуазель! — воскликнул Франц. — Ваш дедушка показал, что он может назвать этого человека. Помогите мне, вы понимаете его. Нуартье посмотрел на словарь. Франц с нервной дрожью взял его в руки и назвал одну за другой все буквы алфавита вплоть до «я». На этой букве старик сделал утвердительный знак. — Я? — повторил Франц. Палец молодого человека скользил по словам, но на каждом слове Нуартье делал отрицательный знак. Валентина закрыла лицо руками. Тогда Франц вернулся к местоимению «я». — Да, — показал старик. — Вы! — воскликнул Франц, и волосы его стали дыбом. — Вы, господин Нуартье, это вы убили моего отца? — Да, — отвечал старик, величественно глядя ему в лицо. Франц без слов упал в кресло. Вильфор открыл дверь и выбежал из комнаты, потому что ему страстно хотелось задавить ту искру жизни, которая еще тлела в неукротимом сердце старика.